Часть третья. Продуктивность. Продуктивность — это не просто способность выполнять больше задач за меньшее время. Это умение правильно управлять своими ресурсами — временем, вниманием, энергией. Продуктивность — это качество жизни, при котором мы достигаем поставленных целей, сохраняя баланс и ощущение наполненности, а не выгорание. Современный ритм жизни диктует нам высокие скорости и постоянную многозадачность. Однако, чем больше мы разбрасываем внимание, тем быстрее теряем концентрацию и мотивацию. Ключ к высокой продуктивности не в том, чтобы делать больше, а в том, чтобы делать правильные вещи в правильное время и с правильным уровнем энергии. Эта часть книги посвящена тому, как выстроить свою продуктивность на системном уровне. Мы разберем, как повысить самоорганизацию и правильно расставлять приоритеты, используя такие инструменты, как матрица Эйзенхауэра, как выстроить гармоничное расписание, ориентируясь на биоритмы и гормональные циклы, чтобы избежать усталости и увеличить эффективность, как сформировать утренний ритуал, который запустит продуктивность на весь день. Что не стоит делать в определенные часы, чтобы не нарушать естественный ритм организма. Как мотивировать себя на успех и поддерживать высокий уровень внутренней энергии. Продуктивность — это не только про количество, но и про качество жизни. Изучая и внедряя эффективные техники управления собой, вы сможете не просто успевать больше, а жить осознаннее, легче и радостнее. Глава первая. Что такое продуктивность и как ее повысить? Способы самоорганизации. Прежде чем углубиться в тему, давайте уточним понятия. Что такое продуктивность? Это способность достигать максимально возможной эффективности за определенный промежуток времени. Проще говоря, это ваш личный КПД, коэффициент полезного действия. Продуктивность заключается в точных и осознанных действиях, которые приближают вас к жизненно важной цели. Однако есть ключевой момент. Без четко определенной цели продуктивность теряет смысл. Даже если вы постоянно заняты и работаете с полной отдачей, но не понимаете, ради чего это делаете, ваш КПД будет крайне низким. Без ясной цели наше внимание рассеивается. Усилия становятся хаотичными, а результаты — случайными. Для успешной реализации цели важно учитывать несколько ключевых аспектов. Первое — сильное желание. Это страсть, тот внутренний огонь, который заставляет нас двигаться вперед, несмотря на преграды. Именно желание становится движущей силой наших действий. Второе — видение. Четкое представление того, чего мы хотим достичь. Видение — это наша точка назначения. Ориентир, который задает направление и помогает не сбиться с пути. Третье — амбиции. Это стремление к большему, выходу за рамки привычного. Состояние, когда стремление вверх означает выход за рамки возможностей. А быть ниже нам уже не интересно. Четвертое. Роль. Это ответ на вопрос, кто я в этой истории, в этом процессе. Здесь мы определяем свои ценности, убеждения и то, почему эта цель важна именно для нас. Убеждения, в свою очередь, формируют нашу стратегию действий. Какие шаги мы предпринимаем, с кем взаимодействуем, где находимся и как создаем условия для достижения цели. Пятое — смысл. Это ответ на вопрос, зачем я это делаю. Смысл придает цели глубину, делает ее значимой и поддерживает нас даже в сложные моменты пути. Шестое — миссия. Миссия касается нашего вклада в окружающий мир. Деньги, как аплодисменты, становятся естественным результатом гармоничного и вдохновленного движения. Когда мы собрали воедино все эти моменты, приходит осознание того, куда мы идем. И здесь очень важно сфокусировать свое внимание. Для этого необходимо помнить следующее. Бедные продают свое время, богатые покупают время других людей. Как говорил Альберт Эйнштейн, времени не существует, есть только скорость передвижения объектов в пространстве. Для достижения значительных результатов важно не просто ценить время, но и уметь покупать время других людей, привлекая лучших профессионалов для решения задач. Это один из ключевых принципов кратного роста. Если говорить о продуктивности, то люди высоких достижений выстраивают ее следующим образом. Сначала они определяют цель, а затем находят исполнителей, которым могут делегировать задачи. Только после этого они анализируют, какие способности им понадобятся для достижения результата, и на последнем этапе приобретают необходимые знания. У людей с бедным мышлением подход, как правило, обратный. Они начинают с накопления знаний, но не ставят перед собой четкой цели. В результате их усилия направлены на реализацию чужих задач, а не своих собственных. Такой подход объясняется расфокусировкой. Они пытаются делать все сразу, не понимая, что главное — это сосредоточенность на действительно важном. Что же такое важное? Это то, что приближает нас к нашей истинной цели. Продуктивность — это не просто активная деятельность, а умение концентрироваться на тех действиях, которые дают реальный результат. Чтобы этого достичь, необходимо четко определить свою цель, избавиться от ненужных дел, которые не ведут к результату, и научиться доверять другим людям, делегируя задачи тем, кто способен выполнить их лучше. Продуктивность — это искусство выбирать эффективные действия, принцип 20 к 80, фокусироваться на них и с помощью этого шаг за шагом приближаться к своим целям. Для этого стоит предпринять следующие шаги. Первый. Определить стоимость вашего часа. Для эффективного планирования времени важно понимать, сколько стоит ваш час. Это не абстрактная цифра, а конкретный ориентир, который позволяет разумно распределять задачи, делегировать рутину и фокусироваться на действительно значимых действиях. Чтобы рассчитать стоимость часа, нужно учесть два основных показателя. Общее количество времени, которое инвестировано вами в процесс зарабатывания денег. Сюда входит не только рабочее время, но и дорога до работы и обратно, внеурочные задачи и задержки, подготовка к работе, профессиональное обучение, коммуникации, все, что требует энергии, связано с доходом. Доход, полученный за это время. Если вы работаете по найму, возьмите сумму всех доходов за год, зарплата, бонусы, премии и так далее. Если вы предприниматель, рассчитайте чистую прибыль, вычитая налоги и бизнес-расходы. Формула «стоимость часа равна годовой доход», поделенная на общее количество рабочих часов в год. Пример. Годовой доход — 2 миллиона 400 тысяч рублей. Рабочее время с учетом сопутствующих затрат — 2400 часов. Стоимость часа — 1 тысяча рублей. Это понимание позволяет вам честно ответить себе на вопрос, действительно ли стоит тратить час на задачу, которую можно делегировать за 500 рублей, или лучше потратить его на стратегию развития или отдых, приносящий силу и ясность. Второй. Прописать все, что мы делаем, с частотой в 15 минут. Абсолютно все. Сначала то, что выполняли в течение рабочего дня, затем в течение выходного дня, в течение недели, в течение месяца и, наконец, в течение года. Третий. Применить матрицу Эйзенхауэра. Когда у вас появится полная картина вашего расписания, примените матрицу Эйзенхауэра. Это отличный инструмент для определения приоритетов. Распределите свои дела по четырем категориям. Срочные и важные, важные, но не срочные, срочные, но не важные, и, наконец, несрочные и неважные. Последняя категория — это так называемые дела-паразиты. Они поглощают ваше время, не приближая вас ни на шаг к цели. Такие задачи необходимо полностью исключить из вашей жизни, освобождая пространство для действительно значимых действий. Матрица Эйзенхауэра «Как распределять наше время». Матрица Эйзенхауэра — это модель приоритизации задач на основе двух ключевых параметров — срочности, требует ли задача немедленного внимания, и важности, имеет ли она значение для долгосрочных целей и ценностей человека. В результате перекрестного анализа задач по этим осям формируются четыре квадранта, каждый из которых отражает определенную стратегию поведения. История возникновения. Хотя авторство «Матрицы» часто приписывают Стивену Кови, автору книги «Семь навыков высокоэффективных людей», ее идея связана с высказыванием президента США Дуайта Эйзенхауэра. «У меня есть два типа проблем — срочные и важные. Срочные не важны, а важные никогда не бывают срочными». Именно этот принцип стал основой метода, в котором задачи оцениваются по двум ключевым критериям — срочность и важность. Структура матрицы Эйзенхауэра. Смотри таблицу в PDF-приложении к данной аудиокниге. Важные, срочные, квадрант А, важно и срочно, несрочные, квадрант Б, важно, но не срочно. Неважные, квадрант С, срочно, но не важно. Квадрант Д, несрочно и не важно. Матрица состоит из четырех квадрантов. Квадрант А важно и срочно. Другие названия — квадрант кризисов, зона тушения пожаров. Эти задачи требуют немедленного вмешательства и влияют на ключевые аспекты жизни или работы. Как правило, сюда попадают задачи с приближающимся или просроченным дедлайном, а также непредвиденные критические ситуации. Примеры. Подготовка отчета в последний момент, визит к врачу при резком ухудшении, устранение серьезной технической неисправности. Что делать? Выполнять лично и немедленно. Важно не допускать систематического накопления таких задач, иначе вы живете в авральном режиме. Квадрант Б. Важно, но не срочно. Другие названия — квадрант стратегии, зона роста. Эта задача связана с развитием, улучшением качества жизни, здоровья, отношений, компетенций. Они не требуют немедленного реагирования, но именно они определяют ваше будущее. Большинство людей игнорируют этот квадрант, потому что он не давит, но именно его недооценка приводит к накоплению кризисов и заполнению квадранта А. Пример. Регулярные занятия спортом, стратегическое планирование, обучение, работа над книгой, укрепление отношений. Что делать? Приоритизировать, планировать и делать регулярно. Это ключ к устойчивости, осознанности и высокой эффективности в долгосрочной перспективе. Квадрант С. Срочно, но не важно. Другие названия — квадрант суеты. Ловушка срочности. Эти задачи требуют вашего внимания сейчас, но не дают значимого результата. Часто навязаны извне, другими людьми или внешними обстоятельствами. Удерживают в иллюзии занятости и важности, но не ведут к росту или удовлетворению. Примеры. Мелкие запросы коллег, телефонные звонки, встречи без цели, часть административных задач. Что делать? Делегировать. Автоматизировать, либо ограничивать. Учитесь отличать ложную срочность от реальной важности. Квадрант D. Несрочно и неважно. Другие названия — мусорная корзина, поглотители времени. Эти действия не приближают к цели и не решают задач. Они дают временное облегчение, развлечение или уход от реальности. В небольших дозах допустимо как отдых, но регулярное пребывание здесь — сигнал об избегании, выгорании или неосознанности. Примеры. Бесконтрольный просмотр ленты соцсетей, бесцельный серфинг, прокрастизация, спонтанные покупки в интернете. Что делать? Осознавать, ограничивать, использовать как отдых? По намерению, а не по инерции. Применение матрицы. 1. Расстановка приоритетов. Матрица помогает отделить действительно важное от всего остального. Вместо того, чтобы реагировать на то, что горит, вы начинаете осознанно выстраивать иерархию дел. При анализе задач задайте себе два вопроса. Это важно для моих целей и ценностей? Требует ли это немедленного реагирования? Эти вопросы сразу помогут определить, к какому квадранту отнести задачу и как с ней быть. 2. Планирование дел. Используйте матрицу как инструмент планирования не только на день, но и на неделю, месяц, квартал. Начинайте с задач из квадранта Б. Они двигают вас вперед и создают основу устойчивости. Задачи из квадранта А ставьте под жесткий контроль, но стремитесь к их минимизации. Делам из квадранта С выделяйте строго ограниченное время или делегируйте. Квадрант D — частный маркер отвлечений. Фиксируйте их, чтобы видеть реальную картину. 3. Делегирование. Часть задач действительно нужно не выполнять, а перераспределять. Все, что срочно, но не важно, квадрант C — идеальные кандидаты на делегирование. Все, что не срочно и не важно, квадрант D, стоит ограничить или устранить. Регулярное использование матрицы развивает навык работы не с объемом, а с приоритетом. 4. Диагностика продуктивности. Используйте матрицу как инструмент рефлексии. Раз в неделю или месяц оценивайте, в каком квадранте было больше задач, сколько времени уходит на суету или пожары, насколько регулярно вы уделяете внимание важным, но не срочным задачам. Это помогает выявить неэффективные привычки и скорректировать личную стратегию продуктивности. Диагностика мышления. Как матрица выявляет неэффективные стратегии? Матрица Эйзенхауэра может быть не только инструментом для планирования, но и своеобразным зеркалом. Распределение задач между четырьмя квадрантами позволяет распознать устойчивые поведенческие паттерны, искажения восприятия и стратегии, которых человек придерживается, осознанно или неосознанно. Ниже описаны четыре распространенные модели взаимодействия с задачами искажения, которые мешают нам управлять временем и жизнью. Первое. Авральная матрица. Если большая часть задач оказывается в квадранте А, срочно и важно, человек живет в режиме постоянного тушения пожаров. Такие задачи могли бы быть решены заранее, но накапливаются из-за прокрастинации, отсутствия системного планирования, страха, делегирования или установки «я должен справиться сам». Парадоксально, но это состояние может становиться комфортным. В нем возникает иллюзия значимости, ощущение «меня не могут заменить». Со временем формируется идентичность кризисного героя, который подпитывается постоянной занятостью и стрессом. Однако при этом теряется доступ к задачам квадранта Б, тем, что действительно развивают. Постепенно накапливается усталость, выгорание, ощущение беспомощности и дефицит роста. Вторая — матрица стратега. Этот сценарий выглядит зрелым, акцент на квадрант «Б». Важное, но не срочное. Здесь строятся планы, формируются ценности, развиваются проекты, поддерживается здоровье. Но у такой стратегии есть уязвимые места. Во-первых, жизнь стратега подчинена эффективности. Он стремится заполнить каждый час чем-то полезным, но теряет гибкость. Пространство для случайностей, эмоциональных реакций и человеческого контакта сужается. Возникает искажение смысла, полезным становится только то, что измеримо. Во-вторых, стратег может быть не способен вовремя реагировать на ситуативные запросы близких, окружающих или самого тела, ведь в его графике таких непредсказуемостей не предусмотрено. В-третьих, для разрядки он подсознательно обращается к задачам квадранта С. Срочным, но неважным. Эти действия создают иллюзию активности, но отдаляют от главного. Возникает внутреннее напряжение и потеря контакта с собой. Третье. Матрицы суеты. Если приоритет отдан квадранту С, срочные, но неважные задачи, человек погружается в бесконечную активность без ощущения результата. Это может быть офисная рутина, бытовые мелочи, помощь другим, все, что горит, но не приближает к своим ценностям. Обычно за этим стоит стремление избежать паузы, неопределенности или встречи с собой. Такая занятость — форма защиты от страха, быть недостаточно нужным, успешным, реализованным. Внешний человек выглядит продуктивным, но внутри накапливается усталость и разочарование. Он не отказывается от срочных задач, даже если они не его, и даже если за их выполнением исчезает он сам. Четвертое. Матрица гедониста. Когда поведение определяется задачами квадранта D. Неважное и несрочное. Человек избегает напряжения и ответственности. Он отдает приоритет удовольствию, отвлечению, отдыху, даже если его цель требует другого. Иногда это результат усталости, но часто стратегия избегания, отказ от сложных решений, взросления, дискомфорта. Возникает инфантильная позиция. «Я ничего не должен, я просто живу». Такая стратегия кажется освобождающей, но ведет к утрате субъективности, дисциплины и смыслового вектора. Действия, просмотр соцсетей, переедание, бессмысленные развлечения кажутся безобидными, но их становится слишком много. Ценности вымываются. Жизнь становится последовательностью моментов здесь и сейчас, не соединенных в путь. Матрица не дает оценок. Она лишь показывает, где вы сейчас и куда уходят ваши усилия. Узнать свою стратегию значит сделать первый шаг к осознанному выбору. Преимущество матрицы Эйзенхауэра. Универсальность. Матрица подходит как для личной, так и для профессиональной сферы. Ее можно применять к управлению временем, постановке целей, распределению задач, приоритизации дел в команде и в индивидуальной практике. Простота. Легко осваивается и требует минимум времени. Методика интуитивно понятна, не требует специальных знаний или подготовки. Достаточно один раз разобраться в логике четырех квадрантов, чтобы начать использовать инструмент в повседневной жизни. Гибкость. Матрица легко адаптируется под разные форматы задач. От крупных проектов и стратегического планирования до оперативных списков дел на день, неделю или месяц. Подходит как взрослым, так и подросткам, в том числе в образовательных целях. Недостатки матрицы Эйзенхауэра — субъективность, распределение задач часто основывается на интуиции, а также часто зависит от текущего состояния человека, его опыта и навыков самоанализа. Без регулярной рефлексии и уточнения приоритетов возможно искажение восприятия срочности или важности. Игнорирование контекста. Матрица оценивает задачи по двум критериям — срочность и важность, но не учитывает внешние обстоятельства — доступность ресурсов, энергию, вовлеченность других людей и эмоциональное состояние. В ряде случаев это может приводить к ошибочным решениям. Как заполнять матрицу? 1. Определите важность задачи. Соответствует ли задача вашим целям и ценностям? 2. Определите срочность. Можно ли отложить выполнение без риска? 3. Распределите задачи по квадрантам. Важно и срочно — выполнять немедленно. Важно, но не срочно — включить в план. Срочно, но не важно — делегировать, несрочно и неважно исключить и минимизировать. Способ работы с матрицей Эйзенхауэра. На первый взгляд может показаться, что матрицу Эйзенхауэра нужно использовать строго в определенном порядке. Однако это не так. Инструмент остается гибким, предоставляет свободу в его применении. Вот четыре подхода к работе с уже заполненной матрицей. Первый. Работа по степени срочности. ACBD. Задачи выполняются в порядке срочности. Сначала дела из квадранта A, затем из квадранта C, далее из квадранта B и в конце из квадранта D. Преимущество. Все задачи выполняются вовремя. Исключается завал дел, полезно при большом количестве задач. Недостатки. Часто страдают задачи из квадранта B. Важно, но не срочно, на которые может не хватить времени. Второй. Работа по степени важности. ABCD. Задачи выполняются в порядке их значимости. Сначала дела из квадранта A, затем из квадранта B, далее из квадранта C и в конце из квадранта D. Преимущество. Основное внимание уделяется важным делам, избегается растрата энергии на мелочи. Недостатки. Рутинные задачи из квадранта C могут выпадать из фокуса. Решение. Делегируйте эти задачи, например, уборку или оплату счетов. Третий. Фиксация целей. Определяется время для выполнения задачи из квадранта B. Важно, но не срочно. Задачи из других квадрантов решаются в перерывах. Недостатки. Возможны сбои, если возникает необходимость срочно выполнять задачи из квадрантов A и C. Четвертый. Действие по обстоятельствам. Гибкий подход. Выстраивайте план в зависимости от текущей ситуации. Например, при аварии в приоритете квадранты A и C. При спокойной обстановке задачи из квадранта B. Недостатки. Не всегда удается объективно оценить приоритеты. Риск откладывать важное ради срочного или приятного. Практические рекомендации для повышения продуктивности. Эта глава ориентирована на тех, кто стремится повысить свою продуктивность, эффективно управлять временем и успевать больше с меньшими затратами энергии. Ниже проверенные инструменты и привычки, которые помогут сделать рабочий день более структурированным и результативным. 1. Начинайте с главного. Ставьте важные задачи в приоритет. Мелкие дела легко отвлекают и незаметно занимают весь день. Если начать с рутины, для действительно важного может просто не остаться ресурсов. Главная задача дня должна быть выполнена в первую очередь. Это создает чувство прогресса и задает тон остальным действиям. 2. Выгружайте задачи из головы. Попытки все держать в уме перегружают внимание. Записывайте задачи в блокнот, приложение или планировщик. Это снижает когнитивную нагрузку, уменьшает тревожность и позволяет сосредоточиться на текущем действии. 3. Планируйте с вечера. Формирование плана на следующий день вечером — одна из простейших стратегий повышения эффективности. Утром вы можете лишь скорректировать список, не тратя драгоценное время на размышления, с чего начать. 4. Используйте облачные хранилища. Цифровые заметки, списки и документы, хранящиеся в облаке, всегда под рукой. Это повышает мобильность, облегчает доступ к нужной информации и минимизирует риск ее потери. 5. Оптимизируйте время за компьютером. Используйте таймеры или техники типа Помодоро, например, 25 минут работа, 5 минут отдых, чтобы избежать переутомления и откладывания дел. Делайте короткие перерывы каждые 60-90 минут. Это восстанавливает внимание и помогает сохранить продуктивность на протяжении всего дня. Освойте слепую печать. Навык слепой 10-пальцевой печати позволяет значительно ускорить выполнение задач и снизить утомляемость. Его можно развить через бесплатные онлайн-тренажеры или специальные программы. 7. Сфокусируйтесь на одном деле. Многозадачность — миф. Она снижает производительность, увеличивает число ошибок и ухудшает запоминание. Убирайте отвлекающие факторы. Сосредотачивайтесь на одной задаче и выполняйте ее до конца. 8. Вставайте раньше. Раннее пробуждение дает фору. Это время тишины, ясности и отсутствия отвлекающих стимулов. Многие успешные люди используют утренние часы для самых важных задач. 9. Ограничивайте сроки. Даже у небольших задач должен быть дедлайн. Четкие временные рамки создают структуру и минимизируют прокрастинацию. Формулируйте конкретно: до 12:00 завершить отчет, до вечера отправить письмо. 10. Действуйте проактивно. Будьте в позиции автора, а не реактивного исполнителя. Не просто реагируйте на внешние стимулы, а исходите из своих целей, ценностей и принципов. Это повышает осознанность и устойчивость к отвлечениям. 11. Разнообразьте день. Даже важные задачи могут вызывать утомление, если однотипны. Меняйте виды деятельности в течение дня. Чередуйте аналитическую и творческую работу, физическую и ментальную активность. Это поддерживает свежесть ума и интерес. Продуктивность — это не про количество дел, а про качество выбранных действий и ясность вектора движения. Она невозможна без цели, смысла и способности управлять вниманием. Матрица Эйзенхауэра, практика расчета стоимости времени и осознанное планирование — все это не просто инструменты, а способ восстановить субъектность и вернуть себе управление собственной жизнью. Когда вы начинаете видеть, куда уходит ваше время и энергия, вы получаете ключ к тому, чтобы выбирать лучшее, а не реагировать на срочное. Продуктивность — это стратегия, а не аврал. Это ежедневный выбор в пользу главного. И именно с этого выбора начинается путь к целостной, насыщенной и по-настоящему вашей жизни.